8 ноября. Выпало много снегу, он еще идет. Земля, деревья, строение, на всем снег. И небо в снегу, так он становится видимым на довольно большой высоте. Словом, происходит то, чего я не умею описать. Что это, серебро? Мельхиор. Лес похож на собрание дорогой посуды, не знаю. Сейчас в городах снег убирают. В Москве появляются грузовики с какими-то техническими добавлениями, и снег поглощается некой железной пастью. Я помню время, когда в Москве снег укладывали в сугробы на краях тротуаров, и в них отражалось солнце. Тогда на нем зажигались искры, пунцовые, зеленые, желтые, ночью их обливал лунный свет. Ездили в санях. Сани были очень маленькие, узкие, шаткие. Кучер казался огромным, лошадь величиной в тех лошадей, что на памятниках. Сидя в санях с женщиной, вы зацеплялись ее волосами, они были на вашей щеке. Все вместе неслось со стремительной быстротой, казалось, вот-вот опрокинется. Однако вы касались рукой бархата полости, закрывавшей ваши ноги, и женщина была так близко к вам, как будто постоянно находилась в ваших объятиях. Всегда забываешь, что в конце ноября именно морозы, почему-то относишь их к более поздней зиме. Нет, именно в ноябре. К морозу, кстати говоря, можно отнестись с меньшим страхом, если подумать о нем не с точки зрения литературы о зиме, живописи, не с точки зрения также и житейского отношения к холоду, а представив себе мороз как химическое явление. Представив себе, что все эти сугробы, заиндевевшие пальто, все эти листья на окнах, красные носы, замерзшая рука. Есть не что иное, как результат именно научного обстоятельства, что все это происходит в колбе. Впрочем, это рассуждение согретого нормальной домашней жизнью человека, человека в пальто. Необычайно красиво выглядит на морозе это ярко-желтое пламя, который вырывается из каких-то шлангов, участвующих в ремонте подземных труб. Оно не вырывается даже, оно вылетает. Нет, нужно сказать еще точнее, оно быстро льется по воздуху. Нет, бежит быстрой волной. Яркое, почти до звона, желтое пламя. Вдруг видишь его отдельные куски, как будто появляется на мгновение солома. Завитки пламени исчезают мгновенно, но все же не существует это мгновение, и от этого действительно мгновенного существования получается впечатление чуда ангельского меча. Человек в громадной, почти до пояса железной каске, заведует этим пламенем. Это почти щит, это маска с маленькими злыми глазками. За ней, правда, доброе, усталое, как бы сплетенное из веревок лицо мастера.